Это как удар ниже пояса, и в три ночи длинные гудки. Ты в активном поиске в клубном мегаполисе, не отвечаешь на звонки. А сердце исписано граффити рекламой твоего имени. Не нужна мне вся твоя биография, только смайлики ВКонтакте минимум. Просто загони меня в угол встречным звонком под утро. Мне надоело искать в Google твою вчерашнюю камасутру. Да, я готова ждать и терпеть, я готова жизнь за тебя отдать. И моя любовь сильнее, чем смерть. Я люблю, как любит лишь родная мать. Уже прошла мода на любовь до гроба. Ты меняешь женщин по сезонам года. И в твоем прогнозе на всех только секс. Это не любовь, это условный рефлекс. Уже прошла мода на любовь до гроба. Ты меняешь женщин по сезонам года. И в твоем прогнозе на всех только секс. Это не любовь, это условный рефлекс. Женщин у тебя с ними несерьезно. А я привыкла, что мозг мой с трещиной. Но все случится рано или поздно. Да, я готова ждать и терпеть. Я готова жизнь за тебя отдать. И моя любовь сильнее, чем смерть. Я люблю, как любит.